и пути нам в жизни никакого не будет. Тоже одинаково. Тебе, Фрицу, может, и не будет, а насчет других не каркай. Тогда Федор Степанович запустил пятерню в русую бороду и тихо сказал: «Я понимаю, почему ты, Никита, не веруешь в Бога и даже не хочешь над этим задуматься. Ты слишком веришь в самого себя». «Не спорю». Никита доживал сало, вытер рот кулаком. «Но если Бог есть, я все-таки попаду в рай, потому что в аду я уже был. А вот скажи, батя, почему такого человека, как ты, Бог не спас от лагеря?» «Господь страдал и нам велел», — строго ответил Федор Степанович. «Не за себя страдать, за всех, за общие наши грехи». «Ясно», — сказал Никита, не скрывая усмешки. «За Адама и Еву страдаем. Адам съел яблоко, Бог выгнал его из рая. За яблоко. Всего-навсего за яблоко». «Не смейся», — снова рассердился Федор Степанович. «Яблоко — это символ, понимаешь? Символ всего живого в природе. Как только человек покусился на живую плоть, на жизнь другого существа, он ступил на путь тяжкого греха, и каждому надо искупить этот грех своей жизнью. Наши страдания ведут к искуплению». «А если я не чувствую за собой никакой вины?» — спросил Никита. «Смиришься, и на душе полегчает». «Ну нет». Никита лег на свое место на нарах, заложив руки за голову, улыбнулся. «А вот от сала твоего у меня сегодня на душе полегчало. Это действительно». Федор Степанович ему не ответил, попросил Пашку: «Будь добр, собери, что осталось, в свою тумбочку, вечером раздашь тем, кого сейчас нету». «Ты, батя, себе на завтра оставил бы», — посоветовал Пашка. «Эх, Паша», — Федор Степанович положил руку на его плечо, «вот если б я от жены своей покойной получил, я, наверное, не стал бы раздавать. Я бы подумал, что она ведь от себя отрывает ради меня, а не ради людей, которые ей не знакомы. А тут вот это все ради молитв моих, ради веры в Господа. Грешно не раздать». Я поблагодарил его за угощение и снова вытащил матрас из барака. Старательно разровнял сбившуюся в матрасе стружку, лег. Подул ветерок, стало прохладно. Я лежал и думал о том, что говорил Федор Степанович про искупление грехов. Как и Никита Дергач, я никаких грехов за собой не чувствовал. Арестовали меня за то, что я давал читать моим школьным приятелям книги, приобретенные блокадным летом 1942 года в Ленинграде у букиниста. Они оказались запрещенными. Например, «Закат Европы» Шпенглера и 1920 год Шульгина. Мне было 16 лет, когда меня арестовали. 17 мне исполнилось уже в пересыльной тюрьме. Я никогда не задумывался о Боге, хотя уверенности в том, что Бога нет, у меня не было. Помнится, лишь однажды, это было перед войной, и отец еще был жив, я заговорил с отцом о религии, о вере в Бога, и он рассказал мне случай, происшедший в одном грузинском селении во время революции 5-го года, когда приезжий студент решил единым махом доказать крестьянам, что Бога нет. Студент накупил икон, в воскресное утро поставил их рядком на базарной площади и стал стрелять по ним в упор. Затем обернулся к изумленной толпе и сказал: «Вот смотрите, я перестрелял все иконы. И что мне за это сделал ваш всемогущий Бог? Ничего». «Ты думаешь, ничего?» — спокойно и надменно ответил один старик. «Бог отнял у тебя разум, молодой человек». И крестьяне разошлись, глядя с презрением на растерявшегося студента. Я помнил этот рассказ отца. Отец хотел, чтобы я сам попытался разобраться во всем. Уже незадолго до своей смерти он говорил мне: «Больше всего я хочу, чтобы ты приучился думать своей головой». Вопрос о Боге оказался самым трудным. Иногда я готов был предположить, что в мире существует некая высшая сила, но не мог себе представить Бога, который велел страдать.